«Извини», — убрал руку Рёта. «Я первый раз перемещаюсь с кем-то и, пусть в расчетах и был уверен, но решил подстраховаться. Даже скорость на всякий случай понизил». Совершенно холодный тон не особо сочетался с очевидной заботой в словах парня, но на этот момент Цую не обратила особого внимания. Это была пониженная скорость, ошеломленно пронеслось в голове Цую, пока сама она неосознанно приложила руку к боку. Место, где недавно лежала ладонь парня, слегка покалывало. С трудом отогнав лишние мысли, Асуи сосредоточилась на своих ощущениях. На удивление, после этого почти мгновенного перемещения она не чувствовала себя нехорошо или некомфортно, хотя понимала, что при таких скоростях буйство вестибулярного аппарата должно быть нормальным явлением, не говоря уже о значительных перегрузках. Почему четвертый этаж, Ква? Решив принять все происходящее как данность, попыталась перевести тему Асуи. У них осталось мало времени до пятиминутной отсечки. Будут подниматься через пролеты, не успеют. Причуда Урараки – обнуление гравитации. Не особо связно выдал ряд тезисов Рёта, однако Цую поняла и с ожиданием во взгляде перевела взгляд на единственное окно в комнате. Цую Асуи действительно поняла все, даже то, что Рёта поленился озвучить вслух. 5 минут. Именно через столько времени парню, согласно установленных им самим правилам, можно будет начинать действовать на полном серьезе. И что Урарака, что Киришима уже должны были успеть понять, что прямое столкновение равно проигрыш. Так что пытаться ударяться в хитрые тактики будет бесполезно. Расчет оказался верным. Не прошло и минуты, как со стороны окна раздался ликующий голос Киришимы, в котором смутно можно было расслышать что-то вроде «я лечу». Юху-у-у. Через секунду его силуэт показался в окне, а Рёта, с трудом удержавшись от того, чтобы приложить к лицу ладонь, на подобное скрытое проникновение, слегка ударил пол под собой правой ногой. Участок пола, на который должен был приземлиться Джира, покрылся трещинами и рассыпался на мелкие камни. «Эй, стой, нечестно!» – прокричал покрытый каменными наростами парень, влетая примехонько в образовавшееся отверстие. Тишина. Это было довольно неловко. Пронеслось в голове у Рёты. Тем временем, сохраняя всю ту же невозмутимость на лице, Асуи подошла к дыре в полу и взглянула вниз. Ква, и увидела там еще одну, а под ней еще. В общем, Киришима сейчас смотрел вверх с совершенно охреневшим лицом, весь в каменной пыли, прямиком с первого этажа. Рёту уже не особо интересовала степень яркости всех отобразившихся на лице школьника эмоций, так что он подошел к окну и поискал взглядом Урараку. Та стояла, уперевшись руками в колени, и тяжело дышала. Уменьшать гравитацию людей для нее сложнее, что-то такое припоминаю из канона. Как это вообще логически согласуется? Пришлось вновь удерживать себя от того, чтобы раздраженно потереть пальцами переносицу. Все эти причуды, та еще головная боль. Спустя пару десятков секунд Урарака смогла отдышаться и подняла взгляд полной надежды на окно. Долго это выражение у нее на лице не продержалось, так как привычно холодная морда одноклассника, невозмутимо взирающая на нее, не оставляла никакой надежды на положительный исход. Оставался только вопрос, что с Киришимой, но и он вскоре отошел на второй план. Продолжающий наблюдать за девушкой сверху вниз Рёта текучим движением поднес правую руку к кисти левой и слегка постучал указательным пальцем по внешней стороне кисти. 5 минут вышли. Фигура парня размылась и исчезла. Это была победа. Возможно, не самая честная и, уж точно, далеко не самая справедливая, но все же победа. Скрутить ошеломленных Урараку и Киришиму для Рёты было проще простого, и на это он потратил меньше 20 секунд. Хотя и нельзя сказать, что последний трюк с Киришимой дался Рёте легко. Одновременно послать 3 импульса, 2 из которых находятся вне поля зрения, было, если и не на грани текущих возможностей парня, то что-то близкое к этому. В этот раз разбор ошибок как-то не задался, и явно торопящийся куда-то всемогущий отпустил класс почти сразу же после того, как группа Рёты зашла в наблюдательный зал, даже не проконтролировав, чтобы все переоделись из геройской формы. Рёта же, уже почти привычно отгородившись от энтузиазма школьников, не торопясь пошел в сторону раздевалки. Рёта Тян, Ква, Цую, повернулся через плечо Рёта. Девушка-лягушка выловила его в шаге от порога раздевалки. Хорошо поработали. С этими словами, Асуи протянула сжатую в кулаке руку в сторону парня. Рёта не торопясь протянул свою руку навстречу и слегка коснулся костяшками сжатого кулака до пальцев напарницы. Ага, неплохо. И улыбнулся. Не сильно. Едва изогнул губы, да соответствующе прищурил глаза. Хех, кажется, я ее сломал. Насмешливо прошептал в уме парень, глядя на замершую девушку, чье лицо постепенно наливалось красным цветом. «Надо делать так почаще». Напоследок хмыкнув, Рёта, не став дожидаться, пока девушка придет в себя, зашел в раздевалку. Переодевание много времени не заняло, и к тому моменту, когда остальные парни вовсю галдя зашли в помещение, он уже выходил наружу. «Ара и Сан!» — окликнули парня со спины. «Тенья Сан!» — вопросительным тоном ответил Рёта, оборачиваясь. «Тебя искал один из преподавателей. Просил зайти к директору». Довольно забавным тоном оповестил парня Ида. Звучало, будто он, как минимум, президенту доложился. «Понял. Поторопись. Не стоит заставлять ждать самого директора Юэй». Полившийся в спину поток красноречия Рёта уже не слушал. Директор Юэй попытался что-то припомнить об этом персонаже из канона «Парень». «Интересно, что ему от меня нужно?» «Где обитает директор?» Рёта приблизительно представлял, так как уже бывал в тех краях, когда добивался свой личной квартиры и совершал свое паломничество по всевозможным бюрократическим картелям. Иначе и не скажешь. Правда, даже так, точного местонахождения нужной двери парень не знал, из-за чего пришлось подключить свои скудные социальные навыки и спрашивать дорогу у местных работников, периодически мелькающих в своих кабинетах или же просто ходящих по своим делам в коридорах. Тук-тук-тук, раздался размеренный равнодушный стук о деревянную поверхность огромной двери. «Открыто, проходите». Раздался звонкий даже сквозь толстый слой дерева голос хозяина кабинета. «Извиняюсь за вторжение, за 8 лет, Рёта, даже не будучи особо общительным человеком, в должной мере успел пропитаться японским церемониалом, так что эти слова были произнесены им на автомате. Стоило парню зайти в кабинет, как сразу же в глаза бросился несколько несуразный в своей огромности интерьер. Здоровенный стол размером с двуспальную кровать, стулья, выглядящие так, будто их сможет передвинуть с места на место только кто-то вроде всемогущего, и маленький зверек во главе всего этого. Причем, стулья и стол лишь первое, что бросалось в глаза при входе. А если же начнешь осматриваться более внимательно, то станет понятно, что вся местная мебель может использоваться их хозяином, как огромная игровая площадка. Если приглядеться, то на стенках некоторых шкафов можно было различить почти незаметные из-за такого же цвета двери и лесенки. «А, Арай-кун!» — отвлек от созерцания парня тонкий голос из-за стола. «Проходи, присаживайся». Сам директор явно сидел на небольшом стульчике с длинными ножками, который без всякого стеснения загромоздил на свой трон, на котором даже обычному человеку нормально сидеть было бы некомфортно. Рёта отказываться не стал, не подавая вида, что хоть как-то удивлен окружающей его обстановкой, он спокойно подошел к стулу и, сев на него, выжидающе уставился на низу. «А ты не совершенно не выглядишь удивленным, Арай-кун?» – неожиданно спросил зверек. «Чему? Моему внешнему виду?» – с довольной мордашкой покивал сам себе низу. «Как правило, когда люди впервые меня видят в этом кресле, то впадают в ступор. Фотографии сотрудников Академии Юэй, включая ее директора, общедоступны». «Интересный ответ. Однако, хоть ты и прав, но далеко не все наши сотрудники имеют публичное портфолио». Склонив голову к плечу, прищурился низу. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Ао, цитируешь Евангелие?» С интересом в глазах чуть подался вперед зверек. «Ты религиозен?» «Нет, просто в связи с некоторыми обстоятельствами интересовался всевозможными религиями». «Ага, с такими незамысловатыми и глупыми обстоятельствами, как богиня в знакомых и возможные боги в незнакомых, от которых могут быть проблемы», — мысленно буркнул Рёта. «Ясно, ясно», — покивал зверек. «Однако, как это невежливо с моей стороны, я до сих пор не представился. Мое имя Низу, и я директор Геройской Академии, в которой ты обучаешься». Скорчил радостную рожицу зверек и, запрыгнув на стол, подошел к Рёте, протягивая руку. «Арай, Рёта Арай», — хладнокровно представился в ответ парень, прекрасно понимая, что смысла от этого представления ноль, ибо Низу и так уже его знает, но церемониалс, однако, руку не протянул. «Очень приятно», — с все той же улыбкой ответил директор, опуская руку, как будто ничего и не произошло. «Думаю, ты простишь меня, если я уже, наконец, перейду к тому, зачем все же позвал тебя». Рёта продолжал молчать, однако один его взгляд был красноречивее любого ответа. Меня, все же, одолело мое любопытство. Опять же, ни капли не обидевшись на неразговорчивость собеседника, улыбнулся Низу. Феномен сверхчеловека. Всего два слова. Два слова, которых более чем хватило Рёте, чтобы моментально обратиться вслух и отбросить свое раздражение задержкой в академии после уроков. И это не укрылось от зоркого глаза директора. Весьма занимательное чтиво. У той группировки было мало времени на изучение, но был обширный опыт. Так что данные получились в высшей степени занимательные, и единственные в своем роде. Низу улыбнулся и на какое-то время замолчал, начав ходить по столу из одного края в другой, накаляя атмосферу. «Что ты знаешь о причудах?» Неожиданный вопрос не выбил Рёту из колеи. Даже, скорее, был ожидаем, хотя словосочетание «ожидаемый» «неожиданный» звучит странно. Директор использовал простейшие психологические уловки. Тут главное быть достаточно внимательным, чтобы заметить. Хотя, справедливости ради, Рёта предполагал, что Низу так делал уже чисто по привычке, а не умышленно. Много. И, в то же время, ничего. Даже философы прошлого не смогли бы ответить точнее и одновременно более размыто. Похлопал в ладоши Низу. И ровно те же знания имеют все остальные, кто когда-либо изучал причуды. 200 лет всесторонних исследований, а человечество еще даже не на полпути. Можешь сказать почему? Закон сохранения энергии. В точку. Покивал головой директор, хотя и излишне лаконично. Видишь ли, ученые до сих пор не понимают, откуда берется все то, что берется. Почему один человек своими силами способен становиться чуть ли не ходячим огнеметом, другой может телепортироваться в любую точку планеты, а третий и вовсе наполовину лев. При всем при этом, на ранних стадиях диагностировать наличие причуды во всех вышеуказанных случаях можно по одинаковому набору признаков. Отсутствие сустава на мизинце лишь один из них. Можешь предположить, что еще? Низу ожидающе уставился на Рёту. Почти полная реструктуризация рудиментарных органов и тонкая оптимизация работы организма. Если начну перечислять, то не закон чуда завтра, но если в общем, размытие пределов. Смотрю, ты неплохо изучил этот вопрос. Правильное решение. Между обычным человеком и человеком с причудой всегда будет разница не только в наличии или отсутствии сверхспособностей. Там, где простой человек уткнется в стену, дальше которой продвинуться невозможно, человек с причудой просто перешагнет через нее, будто через порог. И именно этим ты уникален, окинул взглядом Рёту директор. Ты, по всем данным и замерам, обычный человек. Однако, ты способен пользоваться причудой. Или же, твоя способность изначально ей не являлась. На этих словах Низу, наконец, перестал маячить по столу и сел обратно на свой стул, уперев локти в стол и оперев об руки голову. Я пришел к этому предположению еще давно, но у меня никак не было возможности его ни подтвердить, ни опровергнуть. До недавнего времени. И почему же я должен буду отвечать на ваши вопросы, Низу Сосни? Потому, директор не успел даже произнести до конца слова, как без всякого стука дверь в кабинет резко отворилась и послышались тяжелые шаги. Низу раздался голос всемогущего после громкого хлопка двери и звука защелкивания замка. Герой шел напролом к столу своего давнего знакомого с выражением решимости на лице. Как уже раньше говорилось, вся мебель, и стулья в том числе, были выполнены в гигантском стиле, из-за этого герой номер один не видел, что напротив Низу за столом сидит тот, из-за кого он сюда и пришел, и, закономерно, ша-ша-ша. Ошеломленный директор никак не успел отреагировать на происходящее событие, как в поле зрения Рёты, по левую сторону, уже появился тощий будто скелет мужчина, от тела которого во все стороны источался пар. Но вот, всемогущий доходит до стола и громко бьет ладонями по поверхности, открывает рот, чтобы что-то сказать, как улавливает краем глаза что-то, чего он явно не ожидал здесь увидеть. Вот это поворот. Молниеносной вспышкой пронеслась в голове парня мысль. И что мне делать? Притвориться, что ничего не понял. П.Ф. Всемогущий Сенси. Глава 28. Движение по чужим чертежам. Глава 28. Движение по чужим чертежам. Первым делом после довольно скомканного окончания учений Ташинри Йиги поспешил в свой личный кабинет. Первое занятие прошло немного не так, как планировал герой номер один. Но тут всему виной недостаток опыта работы с подростками. Это заняло слишком много времени, а учитывая, что до этого всемогущий уже успел пару раз использовать свою способность в течение дня, то последние минуты он уже был на грани. Однако, юный Арай действительно великолепен. С легким трепетом в душе подумал Ташинари, спешно проходя по коридорам Академии. 8 лет назад у меня не было возможности полностью осознать весь потенциал его необычной силы, но это что-то невероятное. Скорее всего, его способности превосходят даже причуду один за всех. По крайней мере, в текущей ее форме. Залетев в свой кабинет, Всемогущий тут же отменил трансформацию, и на его сознание тут же обрушилась волна не самых приятных ощущений. В глазах потемнело, грудь резко сдавила, будто на нее положили покрышку от грузовика, а в пересохшем горле начала скапливаться жидкость с металлическим привкусом. С трудом доковыляв до предоставленной в его личное пользование ванны, Ташинари поспешил к раковине, куда мгновением спустя исторг из своего рта зловонный поток из густой крови. Нужно будет сегодня снова идти к исцеляющей девочке. Опять будет ругаться. Обреченно пронеслось в голове героя. После передачи один за всех Мидори и Зуку, Ташинари стал еще меньше внимания уделять своему здоровью. Он стал частым посетителем одной из самых лучших героинь с исцеляющей причудой, которой он мог доверять. Исцеляющая девочка не могла полностью исцелить обильные внутренние повреждения, но частично ослабляла симптомы, пусть и ценой ужасающей траты жизненной силы героя. Всемогущий подозревал, что даже если он полностью перестанет использовать свою причуду, то все равно не проживет и 5 лет. Слишком плохим было его состояние. После того, как более-менее пришел в себя, герой сделал над собой усилие и со скрипом вновь принял свою сильнейшую форму, после чего, убедившись, что не оставил никаких следов своей слабости, поспешил в кабинет директора. С каждым шагом, каждым пройденным метром, успокоившееся было раздражение на действия старого друга вспыхивало с новой силой, как и степень самобичевания. Если бы не воистину удивительные дети класса 1А, то Всемогущий бы, скорее всего, даже не заметил, как окончательно отделил Рёту Арай от коллектива. Так что, к моменту, когда он распахнул гигантскую дубовую дверь, Ташинари уже был в должной степени накручен, чтобы его осторожность по отношению к собственному секрету отошла на второй план. Лишь прошелся за мгновение своими усиленными чувствами по помещению, но, никого не обнаружив, полностью расслабился. Откуда ему было знать, что сильнейшее проявление способности посетителя этого кабинета полностью блокировало почти все факторы присутствия? Запах, исходящее тепло, звук дыхания и сердцебиения, ничто из этого не покидало завесу векторного щита. «Внизу!» — выкрикнул герой и, увидев едва различимую улыбку на лице зверька, тут же деактивировал свою причуду. Во все стороны от его тела прошла волна пара, но к этому Всемогущий уже давным-давно успел привыкнуть. Быстрым шагом дойдя до стола, он хлопнул по поверхности рукой и только было собирался открыть рот для гневной речи, как краем глаза заметил что-то странное и тревожное. «Всемогущий сенси!» Рёта со спрятанным глубоко внутри глаз интересом наблюдал за замершей в шоке фигурой. На несколько секунд повисло неловкое молчание, и этого времени хватило парню, чтобы внимательнее оглядеть внешность очередного посетителя кабинета. Спутанные и выглядящие не лучшим образом светлые волосы в этой форме у Всемогущего распушились во все стороны, делая его прическу весьма неряшливой. Впалые синие глаза, казалось, смотрели из самых глубин мрака и выглядели жутко, особенно в тандеме с острыми, словно грань стеклянного куба, скулами и впалыми бескровными щеками. «Юный Арай», — шокированно прошептали сухие, покрытые трещинами губы. «КХМ, в смысле? О чем ты говоришь, парень? Ты явно что-то напутал. Где я и где Всемогущий?» И раскинул руки, демонстрируя свое тело. Да, той брутальностью и силой тут и не пахло. Тонкие, словно ростки молодого бамбука, руки казались чудовищно хрупкими, а обтягивающая, будто бы одни лишь кости, кожа выглядела сухо и болезненно. Из-за висевшего мешком костюма было невозможно различить тело стоящего перед Рётой мужчины, но и там явно все было довольно печально. Действительно, мало схожести с величайшим героем, однако, актер из этого человека был никакой. Бегающий взгляд, кривая улыбка и неуверенная поза. Не говоря уже о том, что он уже успел проговориться в самом начале. «Всемогущий сенси, не стоит принимать меня за глупца. Кто еще может войти таким образом к директору Академии номер 1 и чей голос один в один, как у Всемогущего? Не говоря уже о том, что вы уже выдали себя своим поведением, а при входе в кабинет, ваш вес был раз в 5 больше». На несколько секунд, на протяжении которых Ташинари переваривал слова своего ученика, повисло молчание. «Как ты узнал про вес?» С интересом в глазах, казалось бы, нисколько не задетый происходящим, подался вперед на своем стуле внизу. Видя подобную реакцию, Рёте не могла не прийти в голову очевидная мысль. Подстава. Парень окинул хмурым взглядом сидящего перед ним зверька, в очередной раз вспоминая, что его причудой был невероятный интеллект. «Вы так и не ответили мне, почему я должен отвечать на ваши вопросы, Низусан?» Наблюдая за этим диалогом, ошеломленный всемогущий обтекал. «Юный Арай, ты что, совсем не удивлен?» С каким-то непонятным внутренним надрывом спросил у подростка Тошинари. На пару мгновений Рёта сосредоточил свой взгляд на глазах героя, обдумывая ответ. «Я удивлен ситуацией, а не фактом», — несколько непонятно ответил парень. «Для меня было очевидно, что если вас ни разу не видели в гражданской личине, что, учитывая выделяющуюся внешность, весьма удивительно, то ваша причуда позволяет вам выглядеть иначе. Оставался только вопрос, какая из форм настоящая?» Рёта окинул взглядом замершую фигуру Тошинари. «Думаю, сейчас ответ очевиден». На какое-то время всемогущий замолчал, рассматривая Рёту потерянным взглядом, пока, в конце концов, облегченно не выдохнул, смирившись. «Ладно, сделанного не воротишь. Единственное, о чем я прошу тебя, не распространяться об увиденном кому-либо. А если у тебя все же остались какие-то вопросы, то, думаю, мы сможем обговорить их позже». Немного замялся герой. «А сейчас, если ты не против, мне нужно поговорить снизу, директором внизу наедине». Намек Рёта понял. Да он и сам уже пытался придумать какой-нибудь предлог, чтобы свалить, а тут такая возможность. Молча встав со своего места и слегка поклонившись всемогущему и едва-едва кивнув директору, он спокойно вышел за дверь ТЦ, а после, отойдя на какое-то расстояние от кабинета, не сдержался и раздраженно вздохнул. Глядя на милую и безобидную внешность директора внизу, слишком легко забыть о том, каким интеллектом он обладает. С момента входа в кабинет и до той самой секунды, когда его нога переступила порог при выходе, Рёта всеми силами поддерживал колючую и нелюдимую манеру общения, потому что он помнил и не собирался упрощать этому существу задачу. Однако, даже так, его легко и просто обыграли, даже не замечая потуг сопротивления. Была ли сцена с всемогущим случайной, Рёта в этом сильно сомневался. Пока он сосредоточился на разговоре, за его спиной явно происходил второй слой некоего плана, смысла которого парень не понимал, а возможно слоев было куда больше. Разум парня затопили бесчисленные вопросы. С какого момента все началось? Какова цель этого разоблачения? Проверка на вшивость, но не слишком ли рискованно, что если Рёта из чистой природной вредности решит пустить в массы информацию по ситуации самого известного героя мира, а после, на волне всеобщего безумия, решит стать злодеем, это будет абсолютной и бесповоротной катастрофой. Разумеется, парень не собирался делать что-то такое, но откуда об этом знать директору Академии Юэй? Ледяная маска уже настолько вросла в Рёту, что он сильно сомневался в том, что его можно легко прочитать. Конечно, он не был в этом прямо-таки железобетонно уверен и подозревал, что, как минимум, сам факт наличия маски был вскрыт внизу без проблем. Но разве это не должно было насторожить директора еще сильнее? Если человек что-то от тебя скрывает, то это, с большой долей вероятности, тебе, в случае раскрытия, не понравится. Это же очевидно для любого, чье ИК превышает его же возраст. Или он все же рискнул? Слишком сложно. Помимо всего этого, внизу явно интересуют способности Рёта и, судя по его упоминанию феномена сверхчеловека, директор явно обладает недоступной для большинства информацией и готов ее обменять на интересующие его данные. Но стоит ли это того? Достаточно ли Рёта заинтересован в исследовании восьмилетней давности и некоторой эксклюзивной информации по причудам, чтобы добровольно предоставить информацию по своим силам этому существу? С одной стороны, подобное может иметь не самые предсказуемые последствия, а с другой, он все равно, рано или поздно, так или иначе, но вы знаете все, что его интересует. Нужно будет все это тщательно обдумать. Пронеслась в голове Рёты решительная мысль, а сам он быстрым шагом устремился в сторону своего дома. Пока Рёта на ходу обдумывал все произошедшие, всемогущий, в директорском кабинете, пробирающим до глубины души взглядом, смотрел на своего старого товарища. Если парню оставалось лишь предполагать и строить домыслы, то Тошинари был на все 100% уверен, что во всем произошедшем явно замешана пушистая лапа внизу. Но мотивы директора, к глубочайшему сожалению всемогущего, были ему все так же неясны. Разумеется, его первой мыслью также была проверка на вшивость, но она была быстро отброшена как маловероятная. Слишком просто. Зачем все это? Решил не ломать голову, а напрямую спросить герой. В его голове мелькали сцены прошедшего дня. Нет, задолго до него. Случайные фразы, наводящие вопросы. Слишком многие, казалось бы, случайные действия низу вели к этому моменту. И всемогущий боялся даже предположить, сколько, помимо всего, было того, что он так и не смог заметить и понять. «Я же уже говорил тебе, Тошинари-кун, он станет лучшим из героев, а я приложу все свои скромные усилия, чтобы это случилось как можно быстрее». Директор окинул нахмурившегося собеседника серьезным взглядом. «Тебе осталось недолго». Словно лезвие гильотины рухнули на голову героя слова Низу. «Я знаю, что ты чрезвычайно волевой человек и всем сердцем уважаю твои средства и характер, но в этом вопросе компромиссов быть не может, и тебе это прекрасно известно. Общество не может быть без своего всемогущего, а Мидория Изуку-кун еще очень не скоро выйдет на нужный для принятия этого титула уровень. Ты слишком долго тянул, и я ни капли не сожалею об этом». Гордо выпятил впалую грудь всемогущий. «Юный Мидория, идеальный кандидат для причуды один за всех, и ты его сильно недооцениваешь». «Возможно», — с готовностью кивнула пушистая голова. «Он вполне может достигнуть твоей силы к нужному моменту, вот только его характеру еще расти и расти», — выдал безжалостный вердикт директор. «Кому как не тебе понимать, что роль героя номер один куда тяжелее и грязнее, чем может показаться на первый взгляд. В отличие от Мидори, характер Арай куда более стойкий и безжалостный». Тошинари даже не думал отрицать слова Низу. Он действительно отлично понимал, что бытие героем сильно отличается от того, что романтизируют подростки. «Я восхищаюсь его выдержкой и интеллектом. Вот только в моей памяти до сих пор кристально ясны воспоминания о том, как он невозмутимо стоял посреди комнаты, заваленной мертвыми телами, и беседовал со стекающим холодным потом злодеем. Если он и изменился с тех пор, то не так уж и сильно. Как бы его образ не напугал простых граждан даже больше, чем злодеев и преступников. Именно поэтому он здесь», — с готовностью кивнул на слова друга Низу. «Я приложу все свои усилия, чтобы огранить его и срезать острые углы. Уже прикладываю. В таком случае, я больше не буду требовать ответов на свои вопросы». Устало выдохнул Тошинари и болезненно закашлялся. Слишком много его сил и нервов попросту испарилось за последние 5 минут. «Я только надеюсь, что ты знаешь, что ты делаешь». С этими словами сгорбленная фигура повернулась в сторону выхода и, с глубоким вдохом, трансформировалась в то, что так привыкли видеть многочисленные фанаты героя номер один. Не став выслушивать никакого ответа и даже не ожидая его, всемогущий вышел за дверь. «Я тоже, мой друг, я тоже». Глава 29. Движение, но в жанре повседневности. Глава 29. Движение, но в жанре повседневности. Придя домой, Рёта раскидал купленные на обратном пути продукты по своим местам и, поставив сковородку на плиту на медленный огонь, пошел в ту самую почти пустую комнату. Ничто так не прочищает мозги, как сеанс самоистязания, который увлеченные люди называют тренировкой. А парень сейчас нуждался в чем-то подобном, ведь день выдался чертовски богатым на события и эмоции. Мир за мерой потерял краски, а парень погрузился в глубины своей персональной реальности, но долго он там не пробыл и уже вскоре вышел в реальность объективную, выбрасывая в нее довольно сложное в своей сути уравнение. Запустив сохраненный в памяти шаблон, Рёта почувствовал, как будто погрузился на дно океана. Он начал плавно перетекать из одной позы в другую, на манер ушу. Тело двигалось с трудом и требовало максимального приложения усилий для любого действия. Одновременно с этим, все та же векторная программа повысила содержание в комнате кислорода, для большего эффекта от тренировки. Сегодня Рёта впервые использовал свои силы в бою, и ему, что неудивительно, очень понравилось это ощущение. Случай 8-летней давности он в расчет не принимал, так как тогда он действовал скорее на автомате и, по большей части, только оборонялся. Если до этого голову Рёты периодически посещали мысли вроде «зря я пожелал такую сильную способность, с ней может стать слишком неинтересно», то сейчас он чувствовал себя совсем иначе. Чувство полного контроля, ощущение непобедимости, словно прописал в консоль команду на бессмертие. Это завораживало. Зачем пытаться превозмогать с риском для жизни, когда мгновения простых вычислений более чем достаточно, чтобы оборвать жизнь угрожающего тебе человека? Стоит ли беспокоиться об интригах директора Низу, учитывая, что стоит ему зайти слишком далеко и заиграться, то раздавить его будет делом даже не минуты, а пары секунд. Как говорится, только дай мне повод. Через 15 минут тренировки Рёта уже достаточно вымотался и пропотел, так что деактивировал программу и поспешил в душ. 5 минут на то, чтобы освежиться, и вот он уже стоит перед раскаленной сковородой и раздумывает о том, чтобы ему сегодня приготовить. Не то чтобы парень был мастером-кулинаром или как-то особо любил это дело, но долгая самостоятельная жизнь в том мире и практически полная обособленность в этом, плюс так и не утерянная паранойя, а, соответственно, нежелание есть еду, приготовленную кем-то другим, перевели навыки кашеварства Рёта из разряда «можно есть, не боясь отравиться, да это довольно вкусно». На готовку нехитрого ужина ушло что-то в районе получаса, а после, обставившись тарелками, Рёта сел за компьютер. И нет, он не собирался в поте лица клепать коды и программы на фрилансе, и не собирался сидеть на научно-познавательных сайтах в целях саморазвития. Его планы были забиты чем-то куда более понятным для простого подростка и любителя японской анимации. Для кого-то может показаться удивительным, что будучи попаданцем парень не бросил свои увлечения играми и аниме, но просто вдумайтесь. 200 лет. 200 лет было у человечества на то, чтобы набить интернет всевозможными книгами, играми, фильмами, манго и аниме. Не говоря уже об абсолютно неисчислимом количестве всевозможного фанатского творчества на всех языках планеты. Да целой жизни не хватит на то, чтобы все это посмотреть, почитать и поиграть. Самый настоящий рай для задрота любой степени долбанутости и, по чистому совпадению, источник почти бесконечного досуга для попаданца. А всякие сложные мысли я приберегу на завтра, прошептал Рёта, кликая на иконку браузера. Поделитесь впечатлениями. Какого это учиться у символа мира? Что за уроки проходит у всемогущего? Утро следующего дня началось своеобразно. Новость о том, что герой номер один будет учить детей науке героизма, просочилась в массы, судя по всему, только вчера, а сегодня пороги академии уже обивают бесчисленные журналисты. Стоило только Рёте появиться, как его тут же окружила толпа этих стервятников. Очевидно, кто-то помимо инфы о всемогущем слил и список учащихся класса 1А, иначе подобную избирательность, а репортеры на диво синхронно игнорировали удивленных школьников из других классов, никак не объяснить. Поняв, что так просто его не пропустит, Рёта остановился и на миг прикрыл глаза, отчего собравшаяся вокруг толпа, посчитавшая, что подвергшийся допросу ученик сейчас что-то ответит, подалась вперед. Разумеется, это было не так. Окружающий мир для Рёты замер и потерял свои цвета. «Берегите глаза», — едва слышно прошептал парень, выходя из состояния персональной реальности и выталкивая в мир посчитанное на скорую руку уравнение. В этот момент все падающие на парня и в его ближайшем окружении лучи света резко преломились и разошлись в разные стороны, на несколько мгновений создавая эффект сильнейшей вспышки, из-за которой журналистам пришлось зажмуриться и отвернуться. Послышались удивленные, а порой и злобные возгласы, однако, стоило им отойти от временной слепоты и повернуться обратно, как все осознали, что Рёты там уже не было. Он уже спокойным шагом проходил сквозь массивные металлические ворота, сопровождаемый сложным взглядом дежурившего в этот день Айзавы. «Доброго утра, Айзава-сенси», — выдал дежурное приветствие парень. «Хорошо бы», — вымученно выдохнул мужчина и, состроив жалостное лицо, повернулся к постепенно приближающемуся потоку журналистов. По-хорошему, ему стоило бы отругать ученика за его выходку, но помимо того, что Айзаве было слишком лень, он еще и внутренне более чем поддерживал его метод. «Иди в класс». В ответ Рёта молча кивнул и пошел в главный корпус, слыша, как за спиной потихоньку нарастает шум толпы. До нужного кабинета парень шел в некоторой задумчивости. После вчерашнего разговора снизу и случая с всемогущим, паранойя Рёты решила отыграться за все годы подавления и угнетения, отчего он повсюду начал видеть возможную подставу. Совпадение ли, что уже на следующий день после того, как личность всемогущего была раскрыта парню, академию осадили журналисты. Практически на блюдечке принесли ему возможность сразу же попасть на первую строку с новостью о нынешнем состоянии символа мира. Нет, возможно, что вся эта тема с репортерами была и в каноне. Рёта даже что-то такое смутно припоминал. Что-то там было про кошка-девочек и лисичка-девочек КХМ. В общем, как-то слишком уж все это своевременно. Так, не замечая за своими мыслями почти ничего вокруг, парень дошел до класса и немедля зашел внутрь. Арай сразу же прилетело ему почти в лицо. «Ты чего вчера так быстро ушел?» Вынужденно вырвавшись из раздумий, Рёта обратил внимание на того, кто к нему так неожиданно обратился. «И тебе доброго утра, Киришима!» Привычно холодно поприветствовал он парня, заодно не проявив ни малейшего раздражения от фамильярности своего одноклассника. Будучи изначально русским, все эти хороводы вокруг имен, фамилии и суффиксов до сих пор вызывали у Рёты некоторое чувство непонимания. «Меня вызывал директор. Уже на ходу закончил парень, идя к своей парте. Правда, что-то важное в голове Рёты». Эти слова тут же воскресили события вчерашнего дня. «Нет, не требующие внимания мелочи». Сарказм в этом ответе был замаскирован настолько глубоко, что обнаружить его с наскока было решительно невозможно. «Ясно. Впрочем, справедливости ради, Киришима Иджира и не пытался. Тебя тоже словили журналисты на входе? Интересно, чего им надо?» Задумчиво огладил парень подбородок, а Рёта бросил на него задумчивый взгляд. «В друзья набивается, что ли?» С некоторым удивлением понял парень. За столько лет он уже и забыл, что в детстве для становления, если и не другом, то хотя бы хорошим приятелем, достаточно пережить одно приключение или веселую историю, под определение чего вполне себе подходит тренировочный бой на фундаментальных учениях. Попытались. Ха. Хулиганисто улыбнулся Киришима. Мне их уже жалко. В отличие от меня им падение с третьего этажа поопасней будет. Не успел Рёта хоть что-то ответить, как в открывшейся двери показалось, как всегда, невозмутимое и несколько необычное лицо его вчерашней напарницы. «Ква, привет, Рёта-тян!» Подошла девушка к парте парня, довольно милым образом держа руки перед своей грудью. «Привет, Цую!» Не поворачивая головы, одними глазами поприветствовал девушку-лягушку парень. Однако Суи хватило и такого, так что она, невозмутимо кивнув, побрела в сторону своей парты. «Называете друг друга по имени?» Моргнул Киришима, все это время спокойно стоящий в сторонке и не пытающийся встревать. «Были знакомы еще до академии?» Предположил он. «Нет, просто так получилось». Дальнейший, явно надвигающийся допрос прервало появление недостающей половины класса и Айзавы, которые зашли в класс почти одновременно. Причем последний, даже не собираясь ждать звонка, до которого еще оставалось несколько минут, сразу же встал перед доской и одним взглядом заставил всех учеников рассесться по своим местам. Убедившись, что все сидящие перед ним школьники готовы слушать, Айзава без каких-либо прелюдий приступил к уроку. «Надеюсь, вы все отдохнули после вчерашнего испытания битвой», — окинул мужчина класс своим фирменным «что я тут вообще забыл» взглядом. «Я взял на себя смелость посмотреть ваши результаты», — потряс в воздухе объемной тетрадью, после чего, полностью противореча своим последним словам, открыл ее и бегло пробежался по тексту глазами. «Бакуго, хватит строить из себя дошкольника, впустую тратишь свой талант, я знаю», — сжав зубы, на удивление адекватно ответил человек Батхерт. «Мидория, все продолжаешь ломать руку», — вздернул брови герой и перевел взгляд с тетради на парня. «И да, вчерашний бой для Изуку Мидории закончился, как и любой другой предыдущий, а именно, в мед крыле, из-за чего в очередной раз пропустил демонстрацию умений Рёты, отчего тот даже начал подозревать наличие какого-то непонятного штампа». В ответ Мидория лишь потупился и молча сжал свои кулаки. «Если продолжишь говорить, я не могу контролировать свою причуду, поэтому у меня нет выбора, то далеко не уйдешь, не заставляй меня повторять. Если ты сможешь преодолеть это препятствие, то сможешь добиться гораздо большего, так что приложи все усилия. Ты понял меня?» «Да». Состроив решительное лицо истинного превозмогатора, рявкнул Изуку в ответ. «Арай, больше внимания уделяй своим товарищам. Не любую проблему можно решить в одиночку». Пристально посмотрел в глаза парня Айзава, но никакой реакции не добился. Рёта лишь слегка прикрыл глаза, не соглашаясь, но и не отказываясь от слов учителя. «Все остальные уже должны быть в курсе своих проблем и недостатков, но если у вас остались какие-то вопросы, то можете подойти после урока, а сейчас, мне жаль, что вам предстоит это». Сделал настораживающую паузу Айзава, отчего весь класс напрягся. «От этого типа можно ожидать чего угодно. Нам в классе нужен староста. Наконец-то что-то как в обычной школе. Если бы мысли, произнесенные хором, можно было бы слышать, то сейчас Айзава бы точно оглох». Стоило Рёте только услышать окончание речи мужчины, как он тут же отрезал все звуки векторным щитом, и не прогадал. Весь класс будто взорвался. Школьники повскакивали со своих мест и начали бешено тянуть руки. Каждый желал занять столь желанную должность. Сам же Рёта, прикрыв глаза, сложил руки на груди и опустил голову, полностью игнорируя происходящее. Вдобавок, он слишком долго засиделся за компьютером вчера вечером и сейчас тратить свою энергию ни капли не хотелось. Должность старосты, получит ее парень, или же нет, его устроит любой вариант. С одной стороны, лишний геморрой в учебных буднях Рёте нахрен не сдался, а с другой, должность старосты, это уже какие-никакие связи. А связи, дело полезное. Из своего полусонного состояния, парень вышел только когда ему на стол бросили лист бумаги и аккуратно потрепали за плечо. Векторный щит не уловил в этом движении никакой угрозы, так что спокойно позволил подобное. Вернее, так может показаться. Все-таки Рёта 8 лет работал над функционалом этой читабелки и довел ее работоспособность, если и не идеала, то чему-то бесконечно близкому. Бросив равнодушный взгляд на Урарыку, которая и была занята тем, что раздавала листы, парень все же решил глянуть, что же ему такое дали. На поверку, лист бумаги оказался исписан фамилиями, напротив которых стояли пустые квадратики. «МММ, демократия», – протянул Рёта в уме и, пробежавшись взглядом по списку, почти наугад поставил галочку напротив фамилии Иды. «Это будет забавно. Глава 30, движение на роль лидера. Глава 30, движение на роль лидера. Итого». Как-то так, вымученно махнул рукой на исписанную доску Айзава, которого припахали подсчитывать и оглашать результаты, как незаинтересованную, судя по его выражению лица в тот момент, когда его просили, то тут не хватает наречия категорически, сторону. Результаты. Рёта Арай, 4 голоса. Мамая Иразу, 2 голоса. Про остальных говорить смысла нет, так как они либо отдали свой голос другому и имели 0, либо поставили на себя и имели 1. Так, 0 голосов у Урарыки, Мидори, Цую и Хагакуры, плюс у Иды только 1 голос, мой, а значит свой он кому-то отдал. Видимо все, кроме девочки-невидимки, отдали голоса мне, а Тору отдала свой мама. Быстро проанализировал результаты в уме Рёта. 1 голос, смотрящий на доску Ида тенью мелко подрагивал. Ида, не расстраивайся, за меня проголосовали, за меня, я знал, что мои старания не будут незамеченными. В следующий миг глаза школьника загорелись. Казалось, еще чуть-чуть и он расплачется от счастья. В следующий раз нужно будет постараться еще сильнее. Подобный всплеск, взявшийся буквально с потолка радости, вызвал у всех слышавших некоторую оторопь вкупе с неосознанным чувством жалости. И правда забавно. Внутренне хмыкнул Рёта, оставаясь при этом снаружи все так же безразличным. Итак, измученно безжизненным, то есть своим самым обычным, тоном протянула Айзава. Старостой класса становится Рэй Рёта, а его заместителем Мамая Иразу. С этими словами сенсей махнул рукой, приглашая названных к доске. Мама не заставила себя ждать, в отличие от Рёты, который, не скрываясь, позевывая, еле-еле плелся к месту демонстрации. Из-за того, что со стороны такое поведение смотрелось скорее как мне совершенно насрать на эту должность, или же расплюнуть, парень даже не пытался как-то подавить естественную реакцию организма на усталость. Вряд ли даже в самый изощренный разум придет мысль, что нынешнее состояние Рёты вызвано полуночным марафоном по аниме. Стоило двум ученикам выйти перед классом, как школьники не заставили ждать реакции. Ну, я бы удивился, будь результаты другим. Хотя и обидно, а он точно подходит на роль старосты. Даже не пытаясь скрываться, донесся чей-то голос из задних рядов. Он не выглядит дружелюбным. Уж простите. Вяло отмахнулся у себя в уме Рёта и вновь, не сдержавшись, зевнул. Последняя серия определенно была лишней, или 2, или 3. Наверное, не стоило начинать смотреть новый сериал в половину 12-го, стоящая по левую руку от парня мама, кинула на него неодобрительный взгляд. Ненадолго. А вообще, по поводу последнего вопроса из зала, Рёте было бы что сказать. Он и правда не лучшим образом подходит на роль старосты, но тут в дело вступает упомянутая парнем в мыслях демократия. Мама Яйразу, в разы более подходящий кандидат, но она не успела проявить себя должным образом за несколько дней учебы, оттого и не получила большинство голосов. Если за кого-то голосует большинство, не значит, что он лучший кандидат. У него просто была лучшая рекламная кампания. Вот оно, истинное лицо единого голосования, отображающее всю прелесть слова «демократия». После классного часа и выборов старосты была еще парочка общеобразовательных уроков, а после наступил обед. Ученики со всей школы, будь то факультет героев, поддержки или же управления, начали стягиваться в сторону столовой, создавая в коридорах шумную и оживленную атмосферу. Рёта, прихватив с собой портфель, в котором лежала аккуратно упакованная коробка с бента, последовал всеобщему примеру. Даже после стольких лет парень так и не смог полностью избавиться от своей паранойи и принципиально не ел еду, приготовленную другими. И если во времена жизни в приюте с этим было довольно непросто, то попав в общежитие, Рёта уже мог действовать куда как свободнее и по максимуму потакать этому своему безобидному заскоку. Вдобавок, создание конфигурации векторного щита, блокирующего всячески отравленную пищу пока только лишь в процессе создания, причем на стадии зарождения концепции. Рёта пока так и не определился, с какой стороны будет удобнее подойти к проблеме, и только изучал основы анатомии и принципы воздействия всяческих вещей на человеческий организм. Разумеется, сугубо теоретически. Проигнорировав собравшуюся у раздачи в столовой очередь, Рёта прошел самый дальний из свободных столов у стены и, комфортно усевшись лицом к окну, принялся за нехитрый обед. Жареный рис, тушеная говядина, немного салата по-русски, то бишь, огурцы, помидоры, соль, майонез, ну и плюсом ко всему вышесказанному, термос со все еще не остывшим черным чаем. Расположив левую руку с раскрытой ладонью над рисом с говядиной, Рёта погрузился в персональную реальность, а пару мгновений спустя, воздух в пространстве между рукой и коробкой начал причудливо подрагивать, а проходящие через это искажение лучи света, казалось, приобретали немного иной окрас. Как можно нагреть воздух, имея способность манипуляций векторами? Способов можно придумать довольно немало, но Рёта, здраво оценивая свои возможности и пределы масштаба манипуляций, пришел к идее сверхвысокочастотного излучения, или же, если проще, то СВЧ, а если еще проще, то микроволны. Имитировать воздействие магнетрона с помощью сил векторного контроля – не самая простая задача, но более чем интересная, так что, в свое время, Рёта убил несколько месяцев на приобретение этого навыка, плюс одновременное использование СВЧ и ограничивание распространения этого довольно вредоносного в своей сути излучения – неплохая разминка для мозга. И вот теперь, можно сказать, что Рёта получил навык «походная микроволновка», позволяющий погреть, похавать в любом месте и в любое время. И нет, это не значит, что он резко овладел возможностью манипулирования микроскопическими объектами на уровне тех же дипольных молекул. Только сугубо посредственные и чертовски грубые в своем исполнении методы, на разработку которых, как уже говорилось ранее, ушло несколько месяцев. А учитывая вычислительные возможности парня, это реально много. Однако, оно того стоило. Отменив воздействие, одиноко сидящий парень посмотрел на исходящую паром пищу, тогда как простенький салат оставался все столь же освежающе прохладным, и с внутренней гордостью кивнул сам себе. Однозначно стоило. Проигнорировав постепенно наполняющийся гулом зал из-за постепенно рассаживающихся по столам учеников, Рёта, подхватив в руки бамбуковые палочки между большими и указательными пальцами обеих рук, сложил ладони в молитвенном жесте «Итадакимас». Подцепив комок исходящего паром риса, Рёта уже было поднес его к своему рту. «Арай, уже ешь, быстро ты!» Беспардонно присел за тот же стол напротив Киришима, а парой секунд спустя, тихое относительно, место резко перестало быть таковым. Рядом с той же стороны, что и Рёта, бодро плюнулась на скамейку Урарака, а следом за ней еще и Ида, тогда как напротив поспешили занять два оставшихся места Мидори и Цую. При этом вся эта компания так и продолжала о чем-то довольно громко переговариваться, попросту игнорируя саму возможность того факта, что они только что ворвались в чье-то личное пространство. «Надо будет найти место поуединеннее», — недовольно прошептал в мыслях Рёта, завершая движение замершей было руки и отправляя в рот немного, ставшей заметно менее желанной, пищи. Даже свободный было совсем недавно стол резко перестал быть таковым из-за заполнивших его подносов. «Не самый удобный стол ты занял, в следующий раз садись поближе», — беззаботно провозгласил красноволосый парень, а палочки в руке Рёты слегка хрустнули. «Однозначно, мне однозначно нужно будет найти какое-нибудь другое место для обеда. А во, Арай-сан, это домашнее бенто?» «Да», — смирившимся тоном ответил Рёта на жизнерадостный тон Урараки. «Сам готовишь, или родители?» Продолжался допрос. «Да», — на автомате ответил парень, вяло ковыряясь палочками в салате. «В смысле, сам?» Поправился. На какое-то мгновение у парня пронеслась мысль, что стоит ему сказать что-то вроде «у меня нет родителей», чтобы готовить мне обеды, так настроение за столом сразу же испортится, и в следующий раз к нему вряд ли вновь подсядут таким же образом. Однако он тут же отмел эту идею. Не из-за неожиданно воспрявшей порядочности, а из-за понимания, что таким образом он скорее вызовет у детей приступ жалости и сочувствия, и они станут совсем невыносимыми. Ну, какого чувствовать себя большой шишкой? Беспардонно вмешался Ибжира. Уже есть какие-нибудь коварные замыслы? Будь серьезней, Киришима-сан. Бытие старосты — это огромная ответственность, возложенная на Арай-сана всеобщим доверием. Возмутилась широкоплечья фигура Иды. Староста должен быть серьезным и ответственным, и я верю, что не зря отдал свой голос за Арай-сана. Он подходит под эти критерии, как никто другой. Ты отдал свой голос, но ты ведь больше всех хотел стать старостой. Тем более у тебя очки. Одного хотения мало, чтобы быть старостой. Мужественно проигнорировал последнюю часть фразы Урарыки Ида. Я просто следовал своим же суждениям, когда отдавал свой голос за того, кто, по моему мнению, справится с ролью старосты лучше. Серьезный, ответственный. Ква, а разве староста, помимо этих качеств, не должен обладать впечатляющими навыками коммуникаций? На пару секунд за столом образовалась тишина. Цую, как обычно, ошарашивающе прямолинейно, слегка улыбнулся Рёта. Однако этого момента никто не заметил из-за того, что все пялились на девушку-лягушку. Кроме самой Асуи, зрачки которой на пару мгновений расширились в удивлении. «Да ладно вам, не так уж Арай-саны!» Начал было несколько смущенным тоном молчавший до этого Мидория, в попытке защитить своего спасителя, однако закончить ему не дали. «Это правда!» Холодный тон Рёты бесцеремонно оборвал Изуку на полуслове, отчего он слегка дернулся. «Я, не самый общительный человек», монотонным голосом продолжил говорить парень, не отвлекаясь от ковыряния в салате. «И я могу понять ваши сомнения, но мне действительно приятно, что вы все проголосовали за меня. Пусть это и было довольно предсказуемо», мысленно закончил Рёта, подняв взгляд от своей и оглядывая вытянутые лица одноклассников, чувствуя подступающую сухость в горле. Не торопясь, выпив пару глоткой чая из крышки термоса, он продолжил. «У меня есть причины быть таким, но я обещаю постараться выполнять свои обязанности должным образом», со всей искренностью произнес парень, и он не соврал ни единым словом. Должность старосты, правда, давала немало полезных фишек при не особо замороченных обязанностях, и просто так отказываться и терять ее Рёта не собирался, не говоря уже о том, что, наверное, уже можно помаленьку снимать себя въевшуюся маску. Разумеется, стать прежним собой из прошлого мира уже просто так не получится, но смягчить излишне отталкивающий большинство людей образ – уже что-то. Опять же, отмораживаться от общения тоже теперь нет особого смысла. Это разговоры младшеклашек вводили Рёту в крайнюю степень уныния и вызывали жгучее желание держаться от них подальше, а тут уже можно надеяться на что-то адекватное. Начавший что-то было говорить Мидори опять получил отворот-поворот, но в этот раз причина была другой. Ви-и-и. Беспощадный звук сирены ворвался в помещение столовой и попытался забуриться через уши в самый мозг наполняющих зал подростков. Парой секунд спустя все помещения столовой встало вверх дном. Не буквально, к счастью, у них что не было учебных эвакуаций в начальных школах. Пронеслась в голове Рёты мысль, пока он разглядывал толпу учеников без всякого порядка, понесшуюся в сторону выхода. Причем, к некоторому неприятному удивлению, сидящие с парнем за одним столом школьники тоже подорвались и дернулись на выход. «Замрите!» На миг перебил четким прохладным тоном голос Рёты звуки сигнализации, пока сам парень пытался припомнить, а было ли что-то такое в каноне. Арай-сан недоуменно посмотрел на продолжавшего спокойно сидеть за столом Рёту Ида. Не стоит создавать еще большие давки в и без того забитом до предела коридоре. Едва кивнул в сторону означенного коридора Рёта. Какое-то время подростки осматривали не самый приглядный вид множества паникующих подростков. И это в Академии Героев. Но нам нужно это как-то остановить, иначе кто-то может пострадать. Продолжал гнуть свою линию Ида, но в этот раз он получил согласные кивания от Мидори и Урарыки. «И как ты хочешь это сделать? Твой голос, без всякого сомнения, громкий, но даже его не хватит перекричать толпу, а даже если хватит, толку не будет». Вставая со своего места успокаивающим тоном ответил на энтузиазм одноклассников Рёта. «А если попытаешься использовать причуду? Там два варианта. В первом у тебя действительно есть шансы привлечь внимание, а во втором ты лишь спровоцируешь толпу на подражание». Куча паникующих подростков, вспомнивших, что у них есть причуды в ограниченном пространстве, не то, что полезно для здоровья. «Но как же?» Рёта не ответил. С неисчезающим спокойствием он повернулся в сторону столпотворения и развел руки, раскрыв ладони, хлопок, чтобы через миг свести их в простом жесте. Мидория, Ида, Урарака, Киришима, Цую. Никто из них не понял, что в этот момент произошло. Они с легким удивлением смотрели на сомкнутые ладони парня, которые не издали ни малейшего звука, однако, стеклянные окна задрожали, столовые приборы и подносы задребезжали, а толпа резко стала ниже, присев на корточки от ощущения втискивающегося в самый мозг через уши звука. Измененная способностями парня конфигурация звуковой волны после первого мгновения акустического взрыва перешла в надрывный однотонный писк, будто рядом взорвалась звуковая граната, однако, как уже говорилось ранее, соседи по столу рёты этого не слышали. Для них один хлопок рёты заставил весь мир на пару мгновений замереть и остановиться без каких-либо видимых причин. «Замрите», — повторил недавние слова голос парня, но в этот раз его тон был куда менее спокойный и дружелюбный. «Всем встать в колонну по два, начиная с первого курса. Старосты, найдите учеников с вашего направления, разбейтесь по классам. Причин для паники нет». И, о чудо, в глазах паникующих до этого момента школьников начался прорезаться интеллект. Голос звучал почти в голове, игнорируя приложенные к ушам в первый миг руки. Он, казалось, не имел ни источника, ни направления. И все решили, что он принадлежит одному из персонала UA. Крохотное заблуждение, разом решившее все проблемы, и которое Рёта не собирался развеивать. Глава 31. Движение из стороны в сторону. Глава 31. Движение из стороны в сторону. Уровень безопасности 3 был нарушен. Ученикам, просьба поспешно эвакуироваться. Уже в бог знает какой раз повторил ревун, пока несколько ошеломленные ситуацией школьники относительно дисциплинированно покидали корпус и шли в сторону стадиона. А что означает уровень безопасности 3? Недоуменно склонил голову Ида, активно жестикулируя. Проникновение на территорию школы, равнодушно ответил, идущий чуть позади всех, Рёта. «Откуда ты знаешь?» Удивленно повернулся в сторону парня очкарик. «Читал офф-сайт, там много полезного». На несколько мгновений Ида шокированно замер. Видимо, он даже как-то и не рассматривал возможность получения полезной информации через интернет. Что странно, учитывая какой год на дворе. Интересно, а на кой в школе, пусть и калибра UA, вообще нужна такая система безопасности? Вопросил в пространство Динки Каминари. Ну, раз уж она сработала, то значит стоит не напрасно, не так ли? Легкомысленно ответила, пустота. А если быть точнее, то висящая в воздухе одежда. Девочка-невидимка, Тору Хагакури. Рёта на это промолчал. Право слова, он вполне мог бы расписать школьникам назначение всех защитных систем, по крайней мере как он его понимает, но это было бы слегка тревожно для детей. Им ведь не обязательно знать, что в случае чрезвычайного положения в уставе UA есть протоколы по квартированию учеников на территории академии с полным пансионом. А мер защиты навешано на UA просто так параноидальное количество, достаточное для того, чтобы никому неизвестная комнатка под Белым домом почувствовала себя ущемленной. Готов поспорить, что когда мы шли по коридору, то видел прорвавшуюся на территорию толпу журналистов. Озвучил витающую в голове многих учеников мысль Киришима. «Ага, я тоже видел», — покивал парень с непропорционально длинным руками и странными утолщениями на локтях. «Хантесера, думаете, кто-то из них?» «Урарака, не уверена. Насколько мне известно, защита UA очень разносторонняя. Просто перепрыгнуть ограждение не вышло бы, а ворота, вы сами их видели», — задумчиво огладила подбородок мама Яйразу. Орёта чувствовал, как начинает потрескивать голова. Можно ли запрограммировать векторный щит защищать от миметической угрозы, вызванной толпой галдящих школьников? Вряд ли это были репортеры. Несколько усталым тоном, но сохраняя равнодушную прохладность, тихо произнес в пространство Рёта, отчего все вокруг слегка дернулись и затихли в раздумьях. На какое-то время парень выиграл себе немного спокойствия. «Эй, это ведь наверняка был какой-то злодей, которого как-то оскорбил наш Пукан-Бамбукан, и он пришел за местью, не так ли?» Столикой хорошо отыгранного восторженного осознания провозгласил в пространство Киришима. «Слышь, я тебя урою». Спокойствие продлилось недолго. Вряд ли это были репортеры. Привычно задолбанным тоном высказал свое мнение устало рассевшийся на стуле Айзава. «Уж точно вряд ли», — проворчал невысокий дедок, который явно скопипастил свой образ Эйнштейна. Особый хромированный вольфрам композит, покрытый рением, перемежающийся с легированной сталью и, короче, очень крепкая штуковина, наши ворота. Бестактно перебил старика сущий миг. Практически уверен, что проломить окружающую стену было бы проще, но проломили именно ворота. Их ведь проломили, не сказал бы, обиженно буркнул перебитый до этого старик. Последствия напоминают воздействие концентрированного триоксида серы или, возможно, трифторид хлора, хотя для последнего слишком мало кипящего и испаряющегося от перегрева металла. Очень утешительно. Какое-то время собравшиеся в кабинете герои продолжали переговариваться и строить теории. Но что им вообще было нужно? Сложила руки на груди высокое нечто с головой странной формы. Цементос. Хороший вопрос, что с камерами? Почесала подбородок Полночь. Ничего. Цементос. Комната управления уничтожена тем же способом, что и ворота. Причем, временный промежуток между этими двумя событиями не составлял даже минуты. Телепорт – редкое причудо. Айзава. А наши датчики, что-то их отрубило. Итого, кто-то сломал ворота, запустил на территорию толпу журналистов, каким-то образом обезвредил датчики, разгромил комнату видеонаблюдения, чтобы, что? С раздраженным видом вопросил Айзава.